гидротермальные источники, как потоковые реакторы. Большой призматический источник в Йеллоустоунском национальном парке своей устрашающей оранжево-желто-зеленой окраской напоминает мне око Саурона. Все дело в фотосинтетических пигментах бактерий, которые в качестве донора электронов пользуются выделяющимися из вулканических источников водородом и сероводородом. Хотя йеллоустоунские бактерии-фотосинтетики почти ничего не могут рассказать о происхождении жизни, они дают представление о первобытной мощи вулканических источников. Если лишить растительности скалы вокруг источников, пейзаж стал бы напоминать место, где 4 миллиарда лет назад зародилась жизнь. Правда, 4 миллиарда лет назад Земля была покрыта водой. Возможно, горячие источники имелись и на каких-нибудь крошечных вулканических островах, но в основном горячие источники находились глубоко под водой. Открытие подводных гидротермальных источников в 70-х годах 20 века вызвало ажиотаж. Не потому, что об их существовании никто не догадывался. Их легко обнаружить по шлейфу теплой воды. А потому что никто не представлял себе мощь черных курильщиков и не знал, что они выступают средоточием жизни на океанском дне. Оно представляет собой почти лишенную жизни пустыню. Черные курильщики, похожие на обвалившиеся дымоходы, непрерывно выбрасывающие клубы черного дыма, дали приют удивительным животным, гигантским червям, утратившим рот и анус, двустворчатым моллюскам с большую тарелку, безглазым креветкам. По плотности жизни черные курильщики сопоставимы с тропическими лесами. Открытие черных курильщиков привлекло биологов и океанографов, но особенно ученых, занимавшихся проблемой происхождения жизни. Микробиолог Джон Баррес сразу оценил важность открытия. Он в большей степени, нежели остальные исследователи, сосредоточил внимание на необыкновенной силе и мощности неравновесных процессов, происходящих в гидротермальных источниках, скрытых от солнечного света километрами океанской воды. Впрочем, черные курильщики не отрезаны от Солнца. Обитающие там животные существуют за счет симбиоза с бактериями, которые окисляют сероводород, выделяющийся из курильщиков. Именно сероводород является главной причиной неравновесного состояния в черных курильщиках. Сероводород — восстановленное соединение, поэтому он реагирует с кислородом с выделением энергии. Вспомните механизм дыхания, описанный в предыдущей главе. Бактерии используют сероводород как донор электронов, кислород — как акцептор электронов, а выделяющуюся энергию тратят на синтез АТФ. Но ведь кислород — побочный продукт оксигенного фотосинтеза, и до его появления на Земле кислорода быть не могло. Так что бурное развитие жизни вокруг черных курильщиков полностью, хотя и не непосредственно, зависит от солнечного света. 4 миллиарда лет назад подводные гидротермальные источники выглядели совсем иначе. Что останется, если убрать кислород? Черные курильщики возникают при прямом контакте морской воды с магмой в спрединговых зонах серединно-океанических хребтов или в других вулканически активных местах. Через океанское дно вода просачивается в вулканические камеры, которые залегают неглубоко под поверхностью дна. В них вода мгновенно нагревается до нескольких сотен градусов, насыщается растворенными сульфидами металлов и становится сильно кислой. Когда перегретая вода под давлением прорывается через дно, она резко охлаждается, и растворенные в ней сульфиды железа, например, пирит, золото дураков, сразу же кристаллизуются. Взвесь сульфидов железа образует тот самый черный дым. 4 миллиарда лет назад черные курильщики были устроены почти так же, кроме того, что они были совершенно непригодными для жизни. Ведь жизнь целиком зависит от химического потенциала. Он обеспечивается наличием кислорода, а его тогда не было. Сероводород очень тяжело заставить реагировать с CO2 с образованием органики, особенно при высоких температурах. Но один революционер от науки, немецкий химик, патентный поверенный Гюнтер Вехтерсхойзер, решил доказать, что на самом деле все не так. И весьма в этом преуспел. Вехтерсхойзер перевернул представление о происхождении жизни. Он отверг гипотезу первичного бульона и завязал в научной прессе долгий ожесточенный спор со Стэнли Миллером. Если вы думаете, что наука всегда остается бесстрастной, то вот вам один из пассажей Вехтерсхойзера. «Теория первичного бульона не выдерживает никакой критики. Она противоречит логике, несовместима с термодинамикой, невероятно с химической и геохимической точки зрения». идет вразрез с биологией и биохимией и в конце концов экспериментально опровергнута. С конца 80-х годов Вехтерсхойзер опубликовал ряд новаторских статей, в которых очень подробно описал путь восстановления СО2 до органических молекул на поверхности сульфидов железа. Этот процесс он назвал перитным пулингом. Вехтерсхойзер говорил о железносерном мире, в котором железосерные минералы, феррумес, катализируют образование органических молекул. По своей структуре такие минералы представляют собой кристаллы, собранные из повторяющихся ячеек из ионов двухвалентного железа, феррум-2+, и сульфид-ионов, С2-. Крошечные неорганические кластеры из ионов феррум-2+ и С2-, известные как железносерные кластеры, до сих пор выполняют ключевые функции во многих ферментах, в том числе участвующих в дыхании. Структура железносерных кластеров идентична кристаллической структуре минералов сульфида железа, феррумес. Например, макиновита и грейгита. Такие минералы могли катализировать реакции на заре возникновения жизни. Но несмотря на то, что железносерные минералы — прекрасные катализаторы, Вехтерсхойзер экспериментально доказал, что гипотеза перитного пулинга в своем первоначальном виде не работает. Только взяв более реакционно способный монооксид углерода CO, Вехтерсхойзеру удалось синтезировать органические молекулы. И тот факт, что неизвестны организмы, способные расти за счет перитного пулинга, подтверждает, что дело не в неудачных экспериментах. Идея и в самом деле плоха. В жерлах черных курильщиков содержится и CO, но его концентрация ничтожно мала, так что органическую химию так не построить. Концентрация CO в черных курильщиках в 1000 раз ниже, чем CO2. Есть и другая проблема. Внутри черных курильщиков чрезвычайно горячо. Температура воды в жерле достигает 250-400 градусов по Цельсию, но на большой глубине она не кипит из-за высокого давления. При такой температуре CO2 — самое стабильное углеродное соединение. Это означает, что синтез органических веществ в этих условиях не может осуществляться. Любая синтезированная органика будет быстро разрушена и снова превратится в CO2. Предположение, что органические реакции могут протекать на поверхности минералов, тоже сомнительно. Если органические молекулы будут оставаться связанными с поверхностью минералов, их образование в конце концов остановится. Если же молекулы будут диссоциировать, их сразу смоет в океан, и синтез органики в прямом смысле вылетит в трубу. Черные курильщики еще и очень недолговечны. Период их существования исчисляется десятками лет. Слишком мало для зарождения жизни. Хотя черные курильщики представляют собой неравновесные диссипативные структуры, и с их помощью можно разрешить некоторые проблемы гипотезы первичного бульона, их нестабильность и жесткие условия препятствуют синтезу хрупких органических соединений, необходимых для развития жизни. Но все же черные курильщики сыграли в этом процессе очень важную роль. Насытили воды Древнего океана важными для катализа ионами металлов, например, железа и никеля, выщелоченных из магмы. Преимуществами этих ионов могли пользоваться подводные источники и другого типа — щелочные гидротермальные источники. На мой взгляд, эти источники позволяют решить все проблемы, которые возникали с происхождением жизни в черных курильщиках. Щелочные гидротермальные источники, в отличие от черных курильщиков, образуются не из-за вулканической активности и поэтому выглядят не столь впечатляюще. Но на роль потоковых электрохимических реакторов подходят гораздо лучше. То, что щелочные источники отвечают требованиям жизни, показал геохимик Майк Рассел, опубликовав в 1988 году короткую статью в журнале Nature. В 90-х годах он написал ряд теоретических работ. Впоследствии к нему присоединился Билл Мартин, который обогатил исследования горячих источников своими микробиологическими идеями, и вместе они обнаружили множество неожиданных параллелей между источниками и живыми клетками. Как и Вехтерсхойзер, Рассел и Мартин утверждают, что жизнь началась с реакции между простыми молекулами, например, H2 и CO2, подобно тому, как автотрофные бактерии из простых неорганических предшественников синтезируют все свои органические молекулы. Рассел и Мартин также подчеркивают роль каталитических способностей железносерных минералов на ранних стадиях возникновения жизни. Мысль Рассела, Мартина и Вехтерсхойзера вращается вокруг горячих источников, железосерных минералов и происхождения автотрофности, и может показаться, что они говорят об одном и том же. В действительности, их идеи радикально различаются. Щелочные горячие источники возникают не при взаимодействии воды с расплавленной магмой, а при гораздо более мягких процессах — химических реакциях воды с горными породами. Мантийные горные породы, богатые оливином, реагируют с водой, превращаясь в гидротивированный минерал — серпентинит, змеевик. Красивый камень с пестрой зеленоватой расцветкой, напоминающий змеиную кожу. Серпентинит часто используют для облицовки. Вспомните здание ООН в Нью-Йорке. Химическая реакция, в ходе которой оливин реагирует с водой и превращается в серпентинит, носит зловещее название серпентинизация — озмеение. Побочные продукты этой реакции и сыграли ключевую роль в возникновении жизни. Оливин богат соединениями двухвалентного железа и магния. При взаимодействии оливина с водой двухвалентное железо окисляется до трехвалентного, до соединений вроде ржавчины. Это экзотермическая, идущая с выделением тепла, реакция. В ее ходе выделяется большое количество газообразного водорода, который растворяется в теплой щелочной воде, содержащей гидроксид магния. Поскольку оливин — распространенный компонент мантии, эта реакция происходит преимущественно на дне океана вблизи спрединговых зон, где обнажаются свежие мантийные породы. Впрочем, мантийные породы в редких случаях взаимодействуют с водой непосредственно. Она просачивается на глубину нескольких километров и уже там реагирует с оливином. Теплая, щелочная, насыщенная водородом жидкость поднимается, так как ее плотность ниже, чем у холодной морской воды, остывает, реагирует с растворенными в океане солями, и из нее выпадает осадок, который формирует торчащие из морского дна столбы. В отличие от черных курильщиков, щелочные источники не имеют никакого отношения к магме и формируются не над магматическими камерами в центре океанического спрединга, а в нескольких милях от них. Вода в них не перегретая, а горячая, от 60 до 90 градусов по Цельсию. У них нет сквозного канала, из которого поток воды выходит в океан. Вместо этого они пронизаны сетью связанных друг с другом микроскопических пор. И вода в них не кислая, а сильно щелочная. По крайней мере, это те их свойства, которые предсказал Рассел в начале 90-х годов и которые лежали в основе его теории. Голос Рассела, одинокий и страстный, раздавался на конференциях, призывая ученых отвлечься от хтонической мощи черных курильщиков и обратить внимание на тихую гавань щелочных источников. Но никто не прислушивался к нему до 2000 года, когда был открыт первый подводный щелочной источник, названный «Затерянным городом». Он удивительно соответствует почти всем предсказаниям Рассела, вплоть до местоположения, около 10 миль в сторону от середины Атлантического хребта. Когда все это происходило, я стал задумываться о связи биоэнергетики с происхождением жизни и впервые написал об этом в книге «Кислород», опубликованной в 2002 году. Эти идеи сразу привлекли к себе внимание. Для меня в гипотезе Рассела важнее всего то, что она однозначно связывает происхождение жизни с протонным градиентом. Остается вопрос. Как именно? Как важно быть щелочью? Щелочные гидротермальные источники обеспечивают точно те условия, которые требуются для возникновения жизни. Мощный приток углерода и энергии, проходящий под неорганическими катализаторами, и специфические ограничения этого потока, которые позволяют добиться высоких концентраций органики. Гидротермальные жидкости насыщены растворенным водородом и в меньших количествах другими восстановленными газами, включая метан, аммиак и сероводород, которые в щелочной среде превращаются в сульфидеон. Гидротермальные источники затерянного города и другие известные щелочные источники имеют микропористую структуру. У них нет главного жерла. Составляющая их порода похожа на минерализованную губку, где крошечные, от микрометров до миллиметров в диаметре поры, разделены тонкими стенками, вместе образуя огромный лабиринт, сквозь ходы которого просачиваются наружу гидротермальные жидкости. Из-за того, что эти жидкости не перегреваются, контактируя с магмой, их температура способствует не только синтезу органических молекул, но и тому, что жидкости вытекают медленно. Вместо того, чтобы неистово извергаться, жидкости спокойно протекают над каталитическими поверхностями, и гидротермальные источники существуют тысячелетиями, как затерянный город, которому минимум 100 тысяч лет. Рассел указывает, что если перевести в более подходящие для химических процессов единицы времени, то получится 10 в 17 степени микросекунд. Неимоверно долго. Теплые течения по лабиринту крошечных спор способствует концентрированию органических молекул, в том числе аминокислот, жирных кислот и нуклеотидов, обеспечивая возрастание концентраций до значений в миллионы раз превышающих изначальное. Это становится возможным благодаря термофорезу. Принцип примерно такой же, как в стирке. В стиральной машине мелкое белье нередко скапливается внутри большого пододеяльника. Оба этих явления зависят от кинетической энергии. При высоких температурах маленькие молекулы и белье кружатся и танцуют, вольные двигаться в любом направлении. А по мере того, как гидротермальные жидкости смешиваются друг с другом и остывают, кинетическая энергия органических молекул падает, и они уже вовсе не так свободны. Это и происходит с носками, когда их укутывает одеяло. Это означает, что они, скорее всего, уже не покинут место, где оказались. Так органические молекулы скапливаются в областях с более низкой кинетической энергией. Эффективность термофореза отчасти зависит от размера молекул. Крупные, вроде нуклеотидов, концентрируются сильнее, чем молекулы меньшего размера. Низкомолекулярные конечные продукты, например, метан, легко покидают гидротермальный источник. Итак, постоянное гидротермальное течение сквозь микропористые стенки источников должно концентрировать органику путем активного динамического процесса, который не изменяет равновесное состояние, как, например, вымораживание или упаривание, а напротив, сам является равновесным состоянием. Более того, термофорез обеспечивает химические взаимодействия органических молекул, благодаря чему внутри пор источника могут возникать диссипативные структуры. Возможно, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вблизи щелочных гидротермальных источников затерянного города цветет жизнь, пусть и представленная в основном бактериями и археями. В этих источниках в небольших количествах образуется органика, метан и следы других углеводородов. Но новых форм жизни там определенно не возникает, и даже среды, богатой органикой в результате термофореза, не образуются. Конечно, уже живущие там бактерии подчищают ресурсы. Но есть и более фундаментальные причины. Черные курильщики 4 миллиарда лет назад отличались от сегодняшних. И химия щелочных гидротермальных источников в то время была иной. Конечно, в чем-то они очень похожи. Сам процесс серпентинизации не должен был измениться. Теплые, насыщенные водородом щелочные потоки, по всей видимости, растекались по морскому дну и тогда. Но химия океана была совсем другой. А это должно было сказаться на минеральном составе щелочных источников. Сейчас курильщики затерянного города сложены в основном из карбонатов, арагонита, а другие похожие источники, открытые позднее, например, стритан в Исландии, состоят из глин. Что творилось в катархейских океанах 4 миллиарда лет назад, мы не можем точно сказать. Неизвестно, какие именно структуры должны были тогда формироваться. Но ясно, что двумя ключевыми факторами, определяющими их тип, являлось отсутствие кислорода и гораздо более высокая, чем сейчас, концентрация СО2 в воздухе и океане. Из-за этих отличий древние щелочные источники в роли потоковых реакторов должны были быть гораздо эффективнее. В отсутствие кислорода железо переходит в раствор в виде двухвалентного иона. Мы знаем, что в древних океанах было много ионов железа. Они выпали в осадок, образовав огромные слоистые железные формации. Большая часть этих растворенных ионов попала в воду из черных курильщиков. Также мы знаем, что железо должно было осаждаться, формируя щелочные гидротермальные источники. Не потому, что мы это наблюдали, а потому, что это должно было быть обусловлено химическими закономерностями. И мы можем воссоздать этот процесс в лабораторных условиях. Железо будет выпадать в осадок в виде гидроксидов и сульфидов, которые образуют каталитические кластеры. Такие кластеры входят в состав ферментов, контролирующих метаболизм углерода и энергии. Например, в составе белка ферридоксина. Когда кислорода не было, минеральные стенки щелочных источников должны были содержать каталитически активные железные минералы, скорее всего, с примесями других активных металлов, например, никеля и молибдена, который растворяется в щелочных жидкостях. А это очень похоже на настоящий потоковый реактор. Насыщенные водородом жидкости циркулируют в лабиринте микроскопических пор, стенки которых каталитически активны и где удерживаются и концентрируются продукты, а отходы удаляются. Но что именно вступает в реакцию? Вот мы и подобрались к сути. Роли высоких концентраций СО2. В щелочных гидротермальных источниках в наше время углерода относительно мало, потому что большая часть доступного неорганического углерода осаждается на стенах источника в виде карбоната, арагонита. По всей видимости, в Катархее, 4 миллиарда лет назад, концентрация СО2 была существенно выше, в 100 000 раз, чем сейчас. Высокие концентрации СО2 не только обеспечивали источники углеродом, но и делали воду океанов кислее, что препятствовало осаждению карбоната кальция. В наши дни возрастающая концентрация СО2 и, как следствие, закисление океанов представляет угрозу для коралловых рифов. Уровень pH современных океанов около 8. Это слабощелочная среда. В Катархее же океаны, скорее всего, были нейтральными или слабокислыми, с pH от 5 до 7. Геохимические данные не дают точное значение. Благодаря сочетанию высокой концентрации СО2, слабокислых вод океанов, щелочных потоков и тонких стенок, содержащих ферромес, стали возможными химические процессы, которые в иных условиях было непросто осуществить. Химическими процессами управляют термодинамика и кинетика. Законы термодинамики предопределяют, какие из состояний материи более стабильны. Иными словами, какие молекулы будут получаться в результате реакции при условии неограниченного времени. Законы кинетики указывают скорость реакции и позволяют понять, какие продукты образуются при реакции за фиксированный срок. Исходя из термодинамических закономерностей, CO2 будет реагировать с водородом, H2, с образованием метана, CH4. Это экзотермическая реакция. Она протекает с выделением тепла. За счет этого повышается энтропия окружающей среды, по крайней мере в определенных условиях, благоприятствующих протеканию реакции. Реакция пойдет самопроизвольно, если предоставить ей такие условия. В данном случае это умеренная температура и отсутствие кислорода. Если температура слишком высока, CO2 становится стабильнее метана, а в присутствии кислорода водород будет реагировать преимущественно с ним, образуя воду. 4 миллиарда лет назад умеренная температура и бескислородная среда щелочных источников должны были способствовать реакции CO2 с H2 с образованием CH4. Даже сейчас в присутствии кислорода затерянный город производит немного метана. Геохимики Ян Амент и Том МакКоллом рассчитали, что в условиях щелочного гидротермального источника образование органических веществ из H2 и CO2 остается термодинамически выгодным до тех пор, пока в среде нет кислорода. Это впечатляет. В таких условиях, при 25-125 градусов по Цельсию, формирование тотальной клеточной биомассы, аминокислот, жирных кислот, углеводов, нуклеотидов и так далее, из H2 и CO2, действительно экзергонично. Это значит, что органическая материя при таких условиях должна самопроизвольно формироваться из H2 и CO2. В результате образования клеток выделяется энергия и повышается общая энтропия. Но, и это сильное возражение, заставить реагировать H2 и CO2 очень непросто. Препятствует кинетический барьер. Хотя термодинамика и утверждает, что они должны самопроизвольно реагировать, некое препятствие не дает этому случиться. H2 и CO2 почти безразличны друг к другу. Чтобы заставить их вступить в реакцию, нужно много энергии. Бомба, которая проломит барьер. Тогда H2 и CO2 вступят в реакцию. Вначале будут образовываться частично восстановленные вещества. CO2 может принимать электроны только парами. Приобретая пару электронов, CO2 превращается в формиат HCOO-. Приняв еще два электрона, в формальдегид CH2O. А следующие два — в метанол, CH3OH. Наконец, последняя пара дает полностью восстановленный метан, CH4. Конечно, живые организмы состоят не из метана. Основой жизни служит частично восстановленный углерод, в грубом приближении представляющий собой нечто среднее между углеродом в формальдегиде и углеродом в метане. Это означает, что на пути возникновения жизни из CO2 и H2 стоят два кинетических барьера. Первый нужно преодолеть, чтобы получить формальдегид или метанол, а второй не должен быть преодолен. Приняв H2 и CO2 в свои теплые объятия, клетка в последнюю очередь желала бы, чтобы реакция пошла до конца и образовался метан. В этом случае ее содержимое разлетелось бы, рассеялось, улетучилось. Похоже, жизнь точно знает, как сделать первый барьер ниже и как поддерживать второй, опуская его лишь при необходимости энергии. Но что случилось в самом начале? Если бы существовал простой и экономичный способ заставить CO2 реагировать с H2, затрачивая на это не более энергии, чем получается на выходе, мы немедленно им воспользовались бы. Это был бы огромный шаг на пути к решению глобальной энергетической проблемы. Представьте себе, искусственный фотосинтез, с помощью которого можно расщепить воду на H2 и O2. И это уже реальность. Но у водородной энергетики есть свои недостатки. Гораздо лучше заставить реагировать H2 и CO2 из воздуха, получая природный газ или даже синтетический бензин. Тогда можно сразу сжигать этот газ на электростанциях. При этом выброс CO2 уравновешивался бы его забором. Мы смогли бы остановить повышение концентрации CO2 в атмосфере, избавиться от зависимости от ископаемого топлива. Энергетический кризис нам точно не грозил бы. Пока мы не преуспели в поиске экономичного осуществления этой реакции, вряд ли можно добиться более высокого выхода. А вот клетки, даже самые простые, делают это постоянно. Так метаногены получают нужные им для роста углерод и энергию в результате реакции H2 и CO2. Но вот еще более сложный вопрос. Как эта реакция могла идти до возникновения живых клеток? Вектор Схойзер отверг такую возможность. Он решил, что жизнь не могла начаться с реакции CO2 и H2, потому как те просто не стали бы реагировать. Этот взгляд разделяет и Майк Рассел. Он пытался заставить реагировать CO2 и H2 с образованием формальдегида и метанола. Это не удалось, и он уже не верит, что это возможно. Сейчас он вместе с Вольфгангом Ницше приписывает роль возможных двигателей происхождения жизни другим молекулам. Главным образом метану, который образуется в источниках, и оксиду азота, который, вероятно, присутствовал в ранних океанах. Предполагается, что при этом осуществлялся процесс, аналогичный тому, который используют современные метанотрофные бактерии. Билл Мартин и я не согласны с ними, по причинам, которые я не хотел бы здесь обсуждать. Но если вам интересно, можете посмотреть статьи Саузы и другие. Это не очевидный вопрос, потому что ответ зависит от степени закисленности древних океанов. Но его можно изучить экспериментально. Главное достижение последнего десятилетия, несомненно, состоит в том, что теперь теория происхождения жизни в щелочных гидротермальных источниках очень серьезно рассматривается все более широкой группой ученых, которые предлагают гипотезы, а затем проверяют их. Так и устроена наука. И я не сомневаюсь, что каждый будет счастлив, если будет выявлена и подтверждена какая-то его ошибка в деталях. И все же любому хочется надеяться, и это естественно, что в целом его концепция верна. Даже высокое давление, как на дне океана, где находятся гидротермальные источники, не заставило бы H2 вступить в реакцию с CO2. Вот почему Вектор Схойзер отстаивал идею перитного пулинга. Но один способ все же есть.